сказала, мы теперь друзья. Сердце стало, выразить нельзя. Обиду и смятение глаза нагреют. Я тебе желаю сдохнуть поскорее. Самый лучший друг, мой самый лучший друг, поиграй со мной в последний раз. Самый лучший друг, мой самый лучший друг, поговори со мной в последний раз. Последний раз. Жду трамвая, сумерки, туман. В лужах тают люди и дома. Пустота внутри, пустота снаружи. Мне нужна любовь, ну а тебе так нужен. Самый лучший друг, мой самый лучший друг, поиграй со мной в последний раз. Самый лучший друг, мой самый лучший друг, поговори со мной в последний раз. Последний раз. Мой самый лучший друг, поиграй со мной в последний раз. Самый лучший друг, мой самый лучший друг, поговори со мной в последний раз.